Даше начало казаться, что у нее дежавю. Она встряхнула головой и сосредоточенно посмотрела на сидящего напротив мужчину. Но, конечно же, всего полчаса назад, прижавшись к ее плечу, ворковал подполковник, а теперь и этот мерзавец. Что это с ними сегодня случилось? Ювелир продолжал мурлыкать, голос его бархатно вибрировал. «Дашенька, милая, скажи мне, что с тобой происходит? Я хочу тебе помочь. С тех пор, как я тебя встретил...» Молодая женщина задумчиво смотрела в темные мерцающие глаза. Конечно, опыта общения со шпионами у нее не было. Но неужели таких дураков берут в разведку? Помочь он ей хочет. Как же? Посмотрим, что ты сейчас запоешь. «Знаешь, дружок, твое лицо внушает мне доверие», — неделикатно перебила она своего собеседника на самом лирическом месте.